Я могу сам сесть на самолет. Вот и хорошо, я посажу вас здесь, а там вас вынут, так что привыкайте. Дэвид присмотрелся к нему. Угрюмое лицо Тайлера заросло щетиной. Почему-то это заставило Каттера оживиться. Тяжелая выдалась ночь? Бывало и лучше. Вы вернуться-то сумеете? Ваш итальянский заставляет желать лучшего, правда? Поцелуйте меня в задницу. Дэвид рассмеялся и слегка подвигал плечом. Сегодня мне намного легче. Это София устроила вам веселую жизнь? Она устраивает мне веселую жизнь уже 20 лет, так что я привык. Вы не выкинете меня за борт, если я дам вам один совет. Не забывайте, я как-никак раненый. В том, что касается Софии, советы мне не нужны. И все же Тайлер поднял глаза. Что вы хотели сказать? Продолжайте стоять на своем. Она к этому не привыкла. Во всяком случае, не привыкла к настойчивым мужчинам. Если она не убьет вас, то будет вашей. Спасибо. А вдруг она мне не нужна? Дэвид откинулся на спинку кресла, наслаждаясь поездкой. «Да, конечно», — он хмыкнул, — «так я вам и поверил». Да, признался себе Тайлер, Дэвид был прав. Именно поэтому он продолжал стоять на своем, рискуя вызвать гнев Софии. Она терпеть не могла, когда ею командовали, терпеть не могла, когда ей давали советы, и особенно злилась, когда эти советы оказывались правильными, думал он, упаковывая ее мини-кабинет. «Что это ты делаешь, черт побери?» Он поднял глаза. София стояла в дверях. От влажных после душа волос летели искры. «Собираю твои вьюки, напарница. Мы выезжаем. Не смей трогать мои вещи!» Она подбежала, схватила портативный компьютер и прижала его к груди, как любимого ребенка. «Я никуда не еду, остаюсь здесь. А я возвращаюсь в Костелло. Куда я, туда и ты. Назови причину, которая мешает тебе работать там». «Их несколько. Перечисли». Она еще плотнее прижала к себе компьютер. «Мне нужно подумать». «Пока будешь думать, собирай остальное. Я только что все распаковала». «Тогда ты легко вспомнишь, где что лежит». Логика Тая была железной. Он счел, что разговор окончен, и вышел из комнаты. Это раздражало ее. Тайлер застал ее врасплох, не пришедшую в себя после бессонной ночи, и вызывала досаду, потому что она собиралась съездить на север и пару дней поработать вдали от Костелло. Сознание того, что она сидит в машине, молчит и дуется, как ребенок, только подливало масло в огонь. А довершало картину то, что Тай не обращал на нее никакого внимания. «Мы будем ночевать в разных спальнях», — заявила она. «Пора положить конец этой стороне наших отношений». «Окей». София хотела сказать что-то ядовитое, но небрежное согласие Тая заставило ее закрыть рот. «Окей», — выдавила она. «Чудесно». «Окей. Чудесно. Знаешь, мы отстаем от итальянцев на несколько недель. Похоже, они уже заканчивают посадку новых растений. Вчера я говорил с одним работягой. Он сказал, что погода здесь стояла хорошая, за несколько недель не было ни одного заморозка, и началось новое цветение. Если во время цветения не ударит мороз, завязывание пройдет нормально, то есть превращение цветов в ягоды». «Я знаю, что такое завязывание», — сквозь зубы ответила София. «Это я так, чтобы поддержать разговор». Он свернул с шоссе и поехал между невысокими холмами. «Красивые места. Я не был здесь несколько лет и никогда не видел их в начале весны». София их видела, но почти забыла. Спокойная зелень холмов приятно контрастировала с разноцветными домиками,